и она согласилась. Однако скоро она все равно уедет, так что пользуйся возможностью провести вместе с нею оставшееся время. «Вы правы», — одобрительно заметила Бао Чай. Тетушка Сюэ еще немного посидела, потом распрощалась и уехала домой. А сейчас вернемся к Бао Юю. Возвратившись вечером домой, он все время думал, что раз Дай Юй не явилась ему во сне, значит, она стала небожительницей и не желает встречаться с ним, а, возможно, он слишком нетерпелив. Составив план действий, он сказал Бао Чай: «Вчера я случайно уснул в передней. Там спокойнее, чем в спальне. И сегодня, когда я проснулся, я чувствовал себя свежим и бодрым. Я бы с удовольствием поспал там еще ночи две. Да только боюсь, что вы не позволите». Бао Чай теперь не сомневалась, что стихи, которые он процитировал утром, относились к Дай Юй. И подумала, что Бао Юя все равно не удастся отговорить. Так что лучше позволить ему переспать две ночи в передней, тем более что накануне ночью он спал совершенно спокойно. «Пусть будет по-твоему», — сказала она. «Спи, где тебе хочется. С какой стати мы станем тебе мешать? Но только не думай о глупостях, а то опять навлечешь на себя наваждение». «А ты знаешь, о чем я буду думать?» — засмеялся Бао Юй. «По-моему, второй господин, вам лучше было бы лечь в спальне», — вмешалась Сижень. «В передней за вами не углядишь, можете простудиться». Бао Юй не успел ответить, как Бао Чай бросила выразительный взгляд на Сижень, и та осеклась. «Можешь спать где угодно», — проговорила она, поняв, чего хочет Бао Чай. «Но только пусть около тебя кто-либо побудет на случай, если ты захочешь чаю или воды». «В таком случае ты можешь быть со мной», — с улыбкой сказал Бао Юй. Сижень стала не по себе. Лицо ее залилось густым румянцем, но она не произнесла ни слова в ответ. Бао Чай, давно знавшая Сижень как скромную и серьезную девушку, поспешила за нее вступиться. «Она привыкла ко мне, и я велела ей неотлучно быть в моей комнате. Можешь позвать к себе Уэр или Ше Юэ. К тому же Сижень сегодня устала, пусть отдохнет». Бао Юй только улыбнулся и вышел. Бао Чай велела передать Ше Юэ и Уэр, чтобы они постелили Бао Юю в передней, и предупредила: «Если он проснется, попросит чаю или воды, пусть они будут внимательны». Служанки вышли. В передней они увидели Бао Юя, который с закрытыми глазами сидел на постели, сложив руки, как монах. Служанки удивленно смотрели на него и посмеивались. В это время вошли Сижень, Ше Юэ и Уэр. При виде такой картины Сижень тоже захотелось смеяться, но она сдержалась и тихонько окликнула: «Ведь ты же сказал, что будешь спать. Почему же ты сидишь?» «Я немного посижу и лягу», — проговорил Бао Юй. «Ты вчера так вел себя, что вторая госпожа целую ночь не могла уснуть», — с упреком сказала Сижень. «А если это повторится?» Зная, что никто не ляжет спать, пока он не уснет, Бао Юй стал раздеваться. Сижень сделала несколько указаний Ше Юэ и ушла во внутреннюю комнату. Ше Юэ и Уэр между тем постелили Бао Юю, и когда он улегся, ушли спать сами. Чем сильнее хотел уснуть Бао Юй, тем большее волнение охватывало его. Ему вспомнилось, как однажды Сижень не было дома. Ему прислуживала Цинь Вэнь и Ше Юэ. Потом Ше Юэ вышла во двор, А Цинь Вэнь хотела ее напугать.